Утром я проспала, потому что забыла завести будильник. Вот вечно я все забываю. Пришлось выскочить из дома, даже не накрасившись, потому что шеф вчера серьезно предупредил, чтобы все были на работе вовремя. Приедет, мол, какой-то важный заказчик, так чтобы все было на уровне. И Милка шепнула нам с девчонками по большому секрету, что шеф наш очень в этом заказчике заинтересован, а тот зануда жуткий, если увидит, что дисциплина в офисе хромает на обе ноги, то и договор заключать не станет. И тогда нам всем мало не покажется. Шеф пойдет в разнос и половину сотрудников непременно уволит. Скажу сразу, я работаю в этой фирме почти год и еще не видела, как шеф наш уходит в разнос. Но Милка утверждает, что такое бывает, и в гневе шеф страшен. Итак, я выскочила из квартиры и побежала было по лестнице, потому что лифт был занят, но на полдороги вспомнила, что забыла ключи от машины. Я чертыхнулась и понеслась назад. Ключей на столике не оказалось. Судорожно вспоминая, куда они могли деться, я рванула на кухню, потом в комнату. Ключи нашлись в гардеробной, наверное, выпали из кармана пальто. Или все же вещи в моей квартире гуляют сами по себе. Я поглядела на часы, ахнула, крутанулась на пятках и выскочила на лестницу. И как думаете, с кем я столкнулась буквально у собственной двери? Правильно, с заразой Софьей Андреевной. Вот и ее только мне и не хватало для полного счастья. «Алиночка», — мурлыкнула она, — «с тобой ничего не случилось?» «Что вы имеете в виду?» — рисковато ответила я. «Ну, я слышу, дверь хлопает, и ты бегаешь туда-сюда. Ты себя хорошо чувствуешь? Какая-то ты бледненькая». «Ну, ясно, хорошего не скажет ведьма». «Все нормально, на работу тороплюсь». Я захлопнула дверь, и тут неловко наступила ей на ногу. Но вместо того, чтобы зашипеть, как гадюка на кочке, или заорать не своим голосом, Софья Андреевна только ойкнула. «Извините», — опомнилась я, — «я нечаянно». «Ничего», — она слабо улыбнулась, — «я сама виновата. Под ноги лезу, когда люди торопятся. Ты уж осторожнее там, за рулем». Тут как раз вышла Антонина из лифта, и я поскорее в лифт заскочила, подхватив от удивления отвесившуюся челюсть. «Что это с нашей Мегерой Софьей? Раньше от нее и простого приветствия не дождешься, только шипит и смотрит с такой ненавистью, как будто ты у нее кошелек украла. Случайно как-то мы с ее мужем вместе в лифте оказались, так я даже испугалась, думала, тут же на месте придушит». «Ну, тут странного ничего нет. Боится, у нее мужа уведут, как будто он кому-то может понадобиться». И я, конечно, девушка не скандальная, но когда такое отношение... В общем, я тоже с Софьей здороваться перестала. Так-то она сделать ничего мне не может. Квартира моя, все права имею. Вот, например, в прошлом году Геннадий сдал квартиру одной женщине, Ленке. В общем, Ленка эта ушла от мужа. То есть он сам ее выгнал, как сообщила мне Антонина буквально через 2 дня. Она все всегда знает. А Ленку муж вытурил за дело, то есть, по выражению Антонины, поймал ее с мужиком. И даже не он сам, а свекровь. Ну, со свекровью не поспоришь. Она скандал закатила и вопрос поставила ребром. Муж сделал все, как мамаша велела. Выгнал жену в чем есть, да еще с ребенком. Ребенок у нее от предыдущего брака остался. Как объяснила ситуацию Антонина, если уж гуляешь, то не попадайся. Вселившись в квартиру, Ленка тут же начала по сторонам оглядываться, чтобы кого другого найти. Ну, Тонькин Витя все время в рейсе, а Софьин муж тут. Ленка рассудила, что на безрыбье и он сгодится, и начала ему глазки строить и зазывать в квартиру, вроде бы для мелких хозяйственных работ. Короче, Софья нажаловалась на Генку в ТСЖ и в налоговую, что он квартиру просто так сдает без оформления. Он Ленку и выселил. Ну, там, допустим, был у Софьи повод Ленку ненавидеть, но я-то при чем? Мне ее Владислав Сергеевич нужен, как мертвому при парке. Но Софья этого понять никак не могла и сходила ненавистью. А теперь прямо поет ласково, как мать родная. Чудеса да и только. На работу я, конечно, опоздала. Но, к счастью, заказчик позвонил и предупредил, что прибудет только после обеда, так что на этот раз все обошлось. И целый день мы готовились. Я сдала шефу отчет и даже удостоилась похвалы начальника, правда, сквозь зубы. Потом шеф повез заказчика в ресторан, а мы разошлись пораньше. Милка потащила меня в новый салон красоты, который открылся рядом с офисом. «Декор у салона шикарный, но он пока не раскрутился», — сказала Милка. «Поэтому здесь обалденные скидки и акции, так что можно здорово сэкономить. Опять же, всегда очень полезно попробовать что-то новенькое». Встретили нас в салоне как родных. Видно, и впрямь, пока с клиентами у них было плоховато. Тут же начали предлагать всевозможные процедуры, но я согласилась только на маникюр и на стрижку. Милка же вошла в раж и набрала кучу всего. В кабинете мастера ногтевого дизайна, как представилась мне разбитная девица не первой, скажем так, молодости, действительно было просторно и удобно. Девица выложила передо мной палитру цветов и занялась моими руками вполне профессионально. При этом она болтала, не закрывая рта. Через 10 минут я уже была полностью в курсе ее личных проблем. Она приехала в наш город давно, 11 лет назад. Привез ее один такой, обещал жениться, да продинамил. Ну, на ребенка давал какие-то деньги первое время, а потом сбежал. А потом еще один тут предложил ей замуж. Она и пошла. Да только оказался таким козлом, нигде не работал, жил за ее счет, она и развелась с ним, так что теперь сама себе хозяйка, на себя и дочку как-нибудь заработает. Честно говоря, я не очень ее слушала, не вникала в подробности, так что не могу с уверенностью сказать, в какой последовательности все было. Не то муж сбежал от нее, не то хахаль продинамил и выгнал. Она так много болтала, что у меня голова заболела, и думается мне, что не станут ее держать в дорогом салоне. Не тот уровень. Я машинально поддакивала, перебирая палитру, как вдруг она спросила. «А ты давно развелась?» «Ага, она уже, оказывается, с клиентками на «ты». Ну, точно не станут держать в дорогом салоне». Это была здравая мысль, но она повторила вопрос. «Ты давно развелась-то?» «Да с чего ты взяла?» Я даже отдернула руку, так что она едва не поцарапала ее. «Я вообще замужем никогда не была». «Ага, как же, вон след от кольца обручального», — усмехнулась мастерица. И я в ярком свете специальной лампы увидела тонкую полоску на безымянном пальце правой руки. Странно, я раньше никогда ее не замечала. Свет, что ли, тут какой-то особенный, все подчеркивает. До болтливой девицы наконец дошло, что не стоит так приставать к человеку. Этак можно всех клиенток растерять, а их в салоне и так пока немного. Я выбрала цвет гель-лака, и больше мы темы развода не касались. Парикмахерша оказалась полной противоположностью болтушке. Она была приветлива и улыбчива, двигалась вроде бы не спеша, без лишней суеты. «Вы давно краситесь в блондинку?» — поинтересовалась она. «Всегда». «И правда, у меня глаза серо-голубые, кожа светлая, быть блондинкой мне идет». «Но ведь это не ваш натуральный цвет. Я вовсе не предлагаю вам вернуться к натуральному», — заторопилась она, видя, что я нахмурилась. «Но можно же попробовать что-то другое?» Она не сказала «новое», а именно «другое». Я улыбнулась ей в зеркале. В конце концов, почему бы и нет? Пока сохла краска, прибежала молоденькая девчонка и сделала мне брови потемнее, сказала, что это совершенно новая технология и продержится гораздо дольше. А потом еще визажистка дала бесплатную консультацию по поводу цвета помады и тональника. В общем, я ушла несколько обалдевшая от своего нового облика, а Милка затерялась где-то в дебрях салона. Я подъехала к дому, припарковала машину на привычное место, заглушила мотор, вышла, поставила на сигнализацию и направилась к подъезду. И вдруг передо мной, как будто из-под земли, появились два крайне неприятных и подозрительных типа. Один высокий, с вислыми усами и глазами на выкате. Второй — низенький и круглолицый, тоже с усами, но у него усы топорщились, как у кота. «Как у помойного кота», — подумала я с неприязнью. Приглядевшись, я решила, что первый, тот, у которого усы висят, похож на огромную крысу. Это сходство увеличивали маленькие красные глазки и длинный подвижный нос. Хороша парочка — крыса-переросток и помойный кот. «Куда торопишься?» — промурчал похожий на кота, и сходство его с этим животным стало еще заметнее. «Не твое дело», — резко ответила я и взглянула на отвратительную парочку с высокомерной неприязнью, чтобы не выказать свой испуг. «А чего мне, собственно, бояться?» — подумала я. «Я, считай, дома, а дома и стены помогают». «А может быть, как раз мое?» — не унимался круглолицый. «Может, у меня к тебе разговорчик имеется?» И оба незнакомца встали прямо передо мной, перегородив мне дорогу к подъезду. «Не бойся», — включился в разговор длинноусый, — «мы тебе ничего плохого не сделаем. Прокатишься с нами в машине». И он начал теснить меня к серому «Фольксвагену», припаркованному возле магазина. «Покатаемся полчасика», — гнусил длинноусый, — «на это же место и привезем». «А ну, пропустите меня!» — прикрикнула я, пытаясь протиснуться между ними. Я все еще хорохорилась, но чувствовала, что дело плохо. «Ишь, какая упрямая!» — проворчал с угрозой круглолицый. «Ну что ты упираешься? Все равно будет по-нашему!» Тут вислоусый схватил меня за руку и потащил к серой машине. Рука у него была холодная и влажная, и очень сильная. Прикосновение его было очень противным, словно меня и правда схватила за руку огромная красноглазая крыса. Я в панике заозиралась, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Обычно у нашего дома кто-нибудь ошивается. То Катька курит возле своего магазина, то дворник Ахмед подметает тротуар, то гуляет кто-нибудь из собачников. Но тут, как назло, не было ни души. Только старушка со второго этажа брела, опираясь на палку. Но от нее какая помощь? На нее ветер дунет, она и переломится. Тем не менее, я громко окликнула ее: «Бабушка, позовите Константина. Скажите, что ко мне какие-то козлы пристают». Про Константина я придумала на ходу, надеясь таким образом отпугнуть хулиганов. «Козлы?» — процедил круглолицый. «Ты слышал, мотыль? Она нас козлами обозвала». «Константина?» — переспросила бабулька удивительно быстро для своего возраста и ветхого вида, приближаясь к нам. «Какого Константина?» «Не знаю никакого Константина». И она остановилась, опершись на палочку. Я поняла, что ждать от нее помощи не приходится. Нужно рассчитывать только на свои силы. И пнула долговязого хулигана в колено. То есть хотела пнуть, но его нога непонятным образом сместилась в сторону, так что я потеряла равновесие и чуть не упала. Зато бабулька внезапно выпрямилась и врезала с размаху своей клюкой долговязого под колено. Тот споткнулся, оглянулся и вызверился на старушку. «Ты что, бабка, совсем из ума выпала? Проваливай быстро, пока я добрый. Я вообще-то старых людей не обижаю, но если ты меня разозлишь...» «Ась?» переспросила старуха, приложив руку к уху ракушкой, и тут же сильно стукнула мотыля своей палкой в живот. Тот тохнул, отпустил мою руку, согнувшись, шагнул к старухе и занес кулак для удара. Но она как-то хитро подсунула палку ему под ноги, он споткнулся и со всей дури грохнулся на асфальт. Круглолицый, который до того молча наблюдал за происходящим, удивленно уставился на старушку и бросился к ней, угрожающе размахивая кулаками, как ветряная мельница крыльями. Старушонка попятилась и с неожиданной ловкостью отскочила в сторону. В это время из магазина вышел знакомый мне бритоголовый тип с третьего этажа, кажется, Павел, со своим неизменным песиком под мышкой. Похожий на кота субъект не успел остановиться и с разбега налетел на моего бритоголового соседа. Павел только легонько ткнул его кулаком в живот, отчего круглолицый хулиган отлетел на 2 метра. Он поднялся на карачки и прошипел: «А ты чего здесь вмешиваешься? Это не твое дело. Вали отсюда!» «А ты еще кто такой, чтобы мне предъявы кидать?» — набычился бритоголовый. «Я здесь живу, значит, здесь мои порядки, а тебя, чтоб через секунду поблизости не было, или ноги обломаю!» Долговязый собрал себя с асфальта и двинулся на Павла. «Это еще кто?» — заскрежетал он. «Да вот, нарисовался какой-то лысый качок и умничает», — ответил круглолицый, потирая живот. «Я его быстро умничать отучу», — и долговязый бросился на моего соседа. Павел ловко увернулся, поставил песика на тротуар и сказал ему: «Фунтик, подожди, мне тут разобраться нужно». Мотыль сгруппировался и снова атаковал Павла, причем почти попал ему кулаком в челюсть, но Павел все же в последний момент закрылся локтем и, в свою очередь, провел прямой удар в живот долговязого. Тот тохнул, согнулся пополам, но удивительно быстро пришел в себя и снова двинулся на Павла. Но в это время Фунтик молча подскочил к нему, подпрыгнул и цапнул острыми зубами за щиколотку. Долговязый запрыгал на одной ноге, безуспешно пытаясь сбросить песика, но тот вцепился в него, как клещ. А Павел несколько раз ударил противника в челюсти в живот, так что тот окончательно скис, а потом ловким броском перекинул его через плечо и швырнул на тротуар рядом с серым «Фольксвагеном». Круглолицый коротышка бросился было на помощь своему приятелю, но у него на пути оказалась старушка, про которую все забыли. Бабуля ловко взмахнула своей волшебной палкой, ноги у коротышки заплелись восьмеркой, и он рухнул на тротуар. Но пролежал недолго, быстренько поднялся, здраво оценил ситуацию и бросился к машине. По дороге он помог своему напарнику подняться и втащил его в «Фольксваген». Серая машина обиженно фыркнула мотором и умчалась, оставив после себя запах глубокого разочарования. Поле боя осталось за нами, за мной, Павлом с Фунтиком и удивительной старушкой. Причем моя роль в этой победе была минимальной, даже малышка Фунтик и тот внес в нее куда более заметный вклад. Павел, проводив взглядом серый «Фольксваген», повернулся ко мне и лаконично осведомился. «Знакомые?» «Первый раз вижу», — фыркнула я презрительно и всем своим видом показала, что таких знакомых у меня нет и быть не может. Но тут же спохватилась и искренне улыбнулась. «Спасибо вам большое. Если бы не вы, не знаю, чем бы это закончилось. Здорово вы их!» «Да я-то что?» — Павел усмехнулся. «Вот Фунтик у меня герой. Как он этой гадине в ногу вцепился! И бабушка тоже здорово поработала!» Он повернулся к старушке, но та уже удалялась, опираясь на свою палочку. Павел крикнул ей вслед. «Снимаю шляпу, мамаша! Где вы так научились орудовать палкой? Вы, случайно, не в спецназе служили?» Старушка обернулась. «Нет, родной, чего не было, того не было», — ответила она. «Я, милок, по молодости в цирке работала, там и научилась». И она скрылась в подъезде. «Значит, говорите, видите этого урода первый раз?» — спросил Павел, снова повернувшись ко мне. В его голосе прозвучало сомнение. «Клянусь, никогда прежде этих дуболомов не видела. Отморозки какие-то, шпана». «Шпана-то шпана, но тот долговязый кое-какие навыки рукопашного боя имеет. Удар неплохо держит и пару хороших приемов знает. Интересно. Надо Васильичу сказать, чтобы принял меры, а то у нас какие-то мерзавцы шляются. Непорядок». Надо сказать, что Васильич — это военный отставник, который в нашем доме следит за порядком, приглядывает за видеокамерами наблюдения, время от времени обходит территорию и прочее. Я еще раз поблагодарила Павла, почесала милашку Фунтика за ухом. И тут из своего магазинчика выпорхнула Катька. Увидев меня наедине с Павлом, она поджала накрашенные губки, но тут же выторщила на меня глаза. «Ой, это ты, что ли, Алинка? Что это ты с собой сделала? Не узнать прямо?» Тут и Павел бросил на меня внимательный взгляд. «Ага, узнал, значит». Катерине взгляд Павла не понравился. Я это сразу поняла. «Что тут за шум был?» — спросила она Павла. «Да вот какие-то придурки на нее напали», — начал Павел, не отводя от меня взгляда. Я поспешила ретироваться. Ссориться с Катериной не входило в мои планы. После стычки с негодяями меня колотило. Дрожа зашла в лифт. Даже пожалела, что Антонину не встретила. Вот интересно, то она болтается целыми днями во дворе, а то куда-то подевалась. Дома я встретилась взглядом со своим отражением в зеркале. Несомненно, это была я, но какая-то непривычная. Волосы стали значительно темнее, подстрижены асимметрично, а под темными бровями глаза казались более глубокими, выразительными и таинственными, что ли. Я улыбнулась своему отражению. Улыбка тоже показалась мне другой. И тут вдруг мне померещилось, что такое со мной уже было. То есть я когда-то уже видела женщину, которая сейчас отражается в зеркале. Да-да, женщина также поворачивала голову и также улыбалась. Челка чуть падала на глаза, я откинула ее привычным жестом. Что такое? Ведь у меня не было никогда никакой челки. Всегда носила прямые светлые волосы до плеч. Мама еще говорила, что не всегда они выглядят прилично. А я ей завидовала. У нее-то грива, будь здоров. У полных всегда волосы хорошие. Питание помогает. Я вздрогнула, и наваждение пропало. Не было такого. Не видела я до сего времени эту женщину. Это же я, только прическу изменила. Может, зря я позволила себя уговорить. Этак теперь от зеркала шарахаться буду. А вообще-то неплохо. Мастерица свое дело знает. Не зря ее в дорогой салон взяли. Просто день сегодня какой-то нервный. Я немного расслабилась, дрожь прошла. Но когда я вспомнила тех двух уродов, мне снова поплохело. Я сварила себе крепкий кофе, машинально открыла коробку конфет, ту самую, которая осталась после посещения коварной девицы. Конфеты и правда были просроченные, начинка в них высохла и горчила. На меня кофе действует не так, как на всех остальных, я от него успокаиваюсь. Чем крепче, тем лучше. Вот и сейчас я немного успокоилась и задумалась над странными событиями. Что-то слишком много необычных событий со мной происходит в последнее время. Сначала ко мне вперлась непонятная девица, якобы за вантузом. Потом она явилась с конфетами и отключила меня какой-то дрянью. Слава богу, что в квартире ничего не пропало. А сегодня какие-то придурки попытались меня похитить. Не понимаю, Зачем я им понадобилась? Я не миллионерша, и не богатая наследница, и никаких ценных секретов не знаю. А бандюганы не побоялись напасть на меня прямо возле дома, при том, что у нас имеется охрана и камеры установлены. И вообще в доме живут приличные люди, и никакая шваль поблизости не ошивается. Тут мой взгляд упал на коробку с конфетами, и я вспомнила, что говорила Катька. Эту коробку купил интересный мужчина со шрамом, приехавший на синем Мерседесе. Ну, если Катьку послушать, то у нее все мужики моложе 80 интересные. Это нельзя считать особой приметой, разве что шрам. И то, мало ли в нашем городе мужчин со шрамом. Но вот синий Мерседес — это уже кое-что конкретное. И тут мне пришло на ум, что возле входа в Катькин магазин установлена камера, и что синий Мерседес на нее вполне мог попасть, раз уж он припарковался рядом с магазином. Я не поленилась, спустилась на первый этаж и постучала в комнату охраны. «Открыто!» — донесся из-за двери хриплый голос Васильича. Я зашла. Васильич сидел за столом перед монитором, на который были выведены изображения с нескольких камер, и со вкусом пил чай с пряниками. «Чай хочешь?» — предложил он приветливо. Васильич вообще мужик не вредный, а мне как-то особенно симпатизирует. Говорит, что я на его дочку похожа, а сегодня смотрел на меня по-другому, задумчиво как-то. Я удивилась, но вспомнила, что была сегодня в салоне красоты и изменила внешность. «Ничего так», — Васильич подмигнул мне по-хорошему. «Так чай будешь пить?» «Какой там чай?» — вздохнула я. «Случилось что?» «Да какой-то козел мою машину помял. Прихожу, а на ней такая вмятина. Так застрахована машина-то?» «Застрахована, конечно, только у меня франшиза». «Такое повреждение под страховку не попадает, так что я влетела на деньги». «Сочувствую. А только я-то чем могу помочь?» «Васильич, миленький, а можно мне посмотреть запись с камеры? Может, узнаю, кто мою ласточку задел и прихвачу козла, если это кто-то из наших?» «Да, конечно, смотри, нет проблем. С какой камеры тебе показать и за какое время?» Я сказала, что припарковала машину возле магазина, и время назвала примерно то, когда неизвестный мужчина со шрамом покупал у Катьки конфеты. Васильич поставил нужный диск, пощелкал кнопками и пересел на другой стул. «Садись, смотри». Я сначала просматривала запись в ускоренном режиме. Васильич наблюдал через мое плечо, чем меня сильно напрягал. Ведь увидит, что моей машины близко не было. Тут ему кто-то позвонил по громкой связи. «Охрана! Откройте шлагбаум!» «Кто такой?» — строго осведомился Васильич. «На каком основании?» Он вообще-то, как я уже говорила, человек невредный, но не любит, когда на него повышают голос. Вот и сейчас он прикрыл микрофон ладонью и проворчал. Ишь, раскомандовался. Держится как большой начальник, а наверняка всего-то курьер. Водитель сменил тон и стал объясняться. Васильич долго ломался, а я, пока он был занят, быстро пересматривала запись. Вот в кадре появился темный Мерседес. Запись черно-белая, так что цвет сразу не определишь, но, скорее всего, машина и правда синяя. А вот из нее вышел высокий мужчина, зашел в магазин. Ну, не сказать, что красавец, но ничего, рослый, подтянутый, и вроде бы действительно шрам имеется. Через минуту он вышел с коробкой конфет. «Ну, ясно, это тот самый, о котором говорила Катерина». Мужчина сел в машину, и тут я заметила рядом с ним еще один силуэт, похоже, что женский. Машина отъехала от магазина и тут же пропала из поля зрения камеры. Я отмотала немного назад, до того места, когда Мерседес появился в кадре. Как назло, номера не были видны. Машина стояла боком к камере, но когда отъезжала от магазина, на мгновение развернулась так, что показались номера. Я поставила плеер на паузу, склонилась к экрану и пригляделась. И мне удалось прочитать номер. УГУ-758. Ну что ж, это хорошо. Тут Васильич закончил припираться с водителем, поднял шлагбаум и повернулся ко мне. «Ну что, поймала того козла?» «Нет, наверное, это меня в другом месте задели». «Ну, если так, я тебе ничем помочь не могу». «Все равно спасибо», —